sufrí en el cielo. Розовым пальчиком я брошусь к тебе опять. Нафиг мне ночью спать. Будем клубиться с тобой, зажигать огни. Только чтоб нет, а нет, только чтоб мы одни. И чтобы весь мир мог, и чтобы я слышать мог. Речи невнятные, мне непонятные. Я брошусь к тебе опять. Что мне еще терять? Будем крутить с тобой шашни старинные, низкие книксины, позы невинные. И чтобы весь мир у ног, и чтобы я видеть мог. Публика нервная, песни манерные. Подружкою я брошусь к тебе опять. Что-то пора менять. Будем кружить с тобой вальсы австрийские. Как ни крути, а мы самые близкие. Да к черту весь мир у ног, лишь бы сказать я мог, что ты моя прядь.